Лорд Пламени терпеливо дожидался меня на вельветовом диванчике возле панорамного окна, открывающего вид на город с высоты третьего этажа как бы замка. Как бы потому, что в моем представлении замки – это как Зимний дворец или Нойшванштайн, а тут в стиле ноу-хау, но сильно пафосно и с коронованными особами. Встала перед ним, сразу отвергая статус нашкодившей школьницы. «Ничему, смотрю, жизнь тебя не учит. Где мясо на углях? Где хмельной отвар? Я разочарована». «Я получил вызов по крови», — холодно заметил он, продолжая пафосно восседать, закинув ногу на ногу и облокотившись одной рукой на спинку дивана. Внимательный взгляд просканировал мое тело и остановился на ладони. «Это? Да сущий пустяк! Порезалась о тарелку». Демона ответ не устроил. Тем не менее, что-то решив внутри себя, он небрежно кивнул на диван. «Доложи обстановку». «С утра, как ты знаешь, погибла девушка. Заставив лорда изменить вальяжную позу и потесниться, я бесцеремонно плехнулась рядом. Кто вообще придумал такие диваны? Для одного места много, для двух мало». «Ее вчера прилично асы покусали. Нам с Илоной удалось первыми осмотреть погибшую. Красная промежность, порванный рот. Сначала мы подумали, что это Латори. Но он не имеет привычки портить свои оболочки. Да и какой в этом смысл?» Я задумалась под турмалиновым взглядом Рэйвена с россыпью золотистых искр по всей радужке. Думалось особенно ясно. «В наше спокойное время сложно найти тело без печати. А тут такой уникальный случай. Сразу десятки тел в одном месте». Странная догадка осенила внезапно. «Я думаю, девушек не убивают. Просто оболочка не выдерживает». «Давай, Брут, возмутись, что это была твоя идея». Но Ариати, видимо, чувствуя вину, бессовестно молчал. «Кто-то отчаянно ищет себе дом. Такова моя версия». «И все?» Не впечатленный моими блестящими аналитическими способностями, хмыкнул он. «Я полагал, что уже после первого осмотра вы сможете дать правильный ответ». Что-то меня в этом надменном взгляде смущало. «Ну, вот такие мы скрупулезные. Это демон, который оставляет такие следы, как Латори, но куда более сильный, чем Латори. То есть оболочки, даже девственниц из Ордена Белой Орхидеи, куда мы с ребятами сегодня отправимся, оказались недостаточно сильными, чтобы удержать демонский дух. Полагаю, мы имеем дело с демоном первого или второго уровня». «В таком случае...» «Лорд Трей?» Раздался женский возглас из конца коридора, и в нашу сторону поспешила высокая длинноволосая красавица с ярко-фиолетовыми глазами, длинными острыми мочками ушей, украшенными гроздью драгоценных камней. Незнакомка подобрала подол серебристого платья, чтоб тот не волочился по полу, и явно торопилась. Рэйвен воздел глаза к небу и подвинулся ближе. Чего уж вовсе не ожидала, положил ладонь мне на колено. Мы с подоспевшей незнакомкой синхронно на эту ладонь на моей коленке уставились. «Рэйвен!» — возмутилась она. «Прости, Вивьен, это был только секс». Злорадно улыбнулась. «Ага, значит, лорд бегает от этой, кем бы она ни была, Вивьен?» «Добавим огоньку». Накрыла ладонь Рэйвена своей и возмутилась. «Ты говорил, что у нас любовь. Ты обещал». У демона дернулись крылья носа и недобро сузились глаза. «Мне он то же самое говорил», — возмутилась эльфийка. «Она же невеста Аминадиэля, как ты можешь?» «Развратник, едва не совратил меня», отшвырнула демонскую ладонь и поднялась, тщательно отряхивая подол своего жемчужного платья. «Что вы скажете в свое оправдание, лорд?» «Плохо старался, если едва». Мне досталась наглая улыбка. Вивиан вспыхнула, фыркнула и, приблизившись к лорду, пригрозила: «Чтобы глаза мои тебя больше не видели!» «Увы, моя дорогая, я прибыл с официальным визитом. Буду вести расследование убийств на вашей территории. Так что видеться мы будем часто, учитывая должность твоего отца». «Ненавижу тебя!» – взвыла Вивьен и, топнув ножкой, понеслась куда-то в конец коридора и за угол. Рейвен перевел на меня грозный взгляд, а я отмахнулась и села обратно. «Ой, да ладно! Весело же было! Это правда насчет официального расследования?» «Учитывая, что мы имеем дело с демоном первого или второго уровня, да». Он снова расслабленно откинулся на спинку дивана. «Красивое платье». «Да я и сама ничего, знаешь ли». «Подожди». Осенило, что демон пытается заговорить к зубы. «То есть? Погоди, ты понятия не имеешь, с кем мы имеем дело? Ты не нашел демона?» «Скажу больше. Я его и не искал. Но теперь мне, признаться, любопытно». «А как же практика?» «Работайте параллельно. Не вижу никаких проблем». «Хорошо. Ну, я пойду. Там меня Ахматаил заждался». «Ахматаил?» Рейвен приподнял бровь. «Ничего не хочешь рассказать, Эвон?» «Например?» «Ты мне скажи». «Задумалась. Вроде бы ничего такого, о чем Рейвену стоит знать. О том, что я планирую разобраться в дворцовых интригах, докладывать не буду. Разве что ему любопытно узнать, как я планирую демона выявить. Ну так ловля на живца, не открытие в охотничьей среде». «Все, что хотела, рассказала». Я уверенно поднялась и, помахав Рейвен ручкой, развернулась, чтобы уйти. В спину ударила уже знакомая. «Азраал!» И сознание померкло. Демон открыл глаза и развернулся. «Аблики меня пожрите! Я хочу так же!» — восхитилась Эвон. «Не доросла еще, смертная!» — фыркнул Азраал, поворачиваясь к брату. «Итак, зачем ты меня на самом деле вызвал, Ас? Что скрывает Эвон? Ты же просил меня следить за сохранностью этой оболочки. Так вот, сообщаю, что в ее подсознании уже трижды мелькнула мысль ловить вашего демона на саму себя. Планирует стереть метку и ловись, рыбка большая и маленькая». Рейвен стиснул зубы и прорычал. «Все?» «Сует нос в дворцовые интриги. Есть предположение, что Ахматаил подсиживает брата и метит на королевский трон. И что с того? Это дела эльфов, Эвон тут при чем? Ты куратор? Вот попробуй выяснить. Ты же так красноречиво толковал о том, кто такие охотники, какими они должны быть. Молодец, ее проняло. Да так сильно, что она полагает, будто демоны дворцовый переворот связаны». Азраал шлепнул Эвон по заднице и улыбнулся. «Что ты делаешь?» «Совсем окурдяпил», — возмутилась Эвон. «Перестань меня лапать». Азраал схватился за груди и поиграл ими по-мальчишечьи, при этом хихикая. «Да я тебе руки поотрываю, мерзкий демон!» «С удовольствием на это посмотрю!» «Наигрался?» – прорычал лорд, толкая Эвон на диван и заключая тонкие девичьи ладошки в тиски своих. Азраал закатил глаза. «Ты такой скучный, Рей!» «Не позволяй Эвон стирать с себя печать!» «Ясно выражаюсь?» «Иначе что? Рассказать отцу, где ты прячешься?» «Ты задница, тебе говорили?» «Постоянно. Возвращай ее». Я резко вздохнула, придя в себя на диване. Передо мной на корточках восседал лорд пламени и держал меня за руки. «Но я же уходила, ничего не понимаю. Что случилось?» «Ты охотник, а не рахитичная девица». Довольно заметил лорд и поднялся. «Помрачение сознания. Переволновалась? Что-то скрываешь?» «Да ничего я не...» «Не смей стирать печать и ловить демона на себя. Это приказ руководства». «Ага!» — хмыкнула я, поднимаясь и растирая виски. Голова словно перекачанный футбольный мяч. Казалось, вот-вот взорвется. «Я серьезно?» Схватив меня за плечи, Рейвен с силой тряхнул. «Да что ты завелся-то? Сам говорил, борись или умри. Я собиралась бороться». «Нет, ты собираешься умереть». Когда станешь полноценной охотницей, делай, что вздумается. А сейчас у тебя недостаточно знаний, сил и умений, чтобы справиться с демоном первого, да даже второго уровня. Тебя попросту разорвет. Ты это осознаешь? Разорвет? Не сдержала ироничного смешка. Да это тело покрепче любого другого. Как товаришка из сказки «Теремок». И зайца, и волка, и лису вместила. Там, где два приживальца, для третьего места всегда найдется. К тому же ангельская суть там ютится, то ли в качестве того самого третьего, то ли как дополнительный бонус в моей собственной. Тут сам орх ногу сломит. Удивительно, что ни Эвон, ни Ариати по поводу возможного пополнения в своих рядах претензий не предъявили. Вообще, подозрительно молчаливые они в присутствии Рейвена. И вот как ему втолковать, что как раз-таки мне в данном случае вряд ли грозит опасность? И это еще учитывая, что я на минуточку попаданка, то есть скоро стану такой же могущественной, как орх. И уж если меня разорвет, то явно не от демона. Ладно, раз ты у меня такой заботливый... Я игриво потрепала Рейвена по щечке, но он схватил меня за руку и с силой вжал в себя. «Я тебе покажу, какой я бываю заботливый, если меня не слушают. Желаешь демонстрации?» В его глазах полыхнул разъяренный огонь, а тело пыхнуло таким жаром, что едва платье не расплавилось. Мое сердце замерло на мгновение, и пустилась в пляс, сотрясая живот нервными бешеными толчками. Пожалуй, облик с ним, с демоном. Найдем другим способом. Ну или... Или успокоим Рейвена и сделаем по-своему. Я ведь юрист и легко использую дыры и лакуны в договорах, законах и договоренностях. «Нет, не желаю», — сказала тихо и, как показалось, убедительно. Я не стану стирать печать. Правда, не стану. Достаточно внести некоторые изменения, и даже стирать не надо. Пожалуйста, ворота открыты, заходите, демоны дорогие. Лорд не поверил. Во всяком случае, хватку не ослабил. Клянусь, что не сотру печать. Ты прав, у меня не хватит знаний и умений. Мы найдем демона другим способом. Меня еще с минутку гипнотизировали огненным взглядом и стискивали в обжигающих объятиях, после чего Рейвен ослабил хватку. «Я убедился в твоем умении юлить и поворачивать ситуации в свою сторону, поэтому хочу сразу предупредить. Мое доверие – вещь хрупкая, предашь его однажды и больше не вернешь никогда». «К совести взываешь». Робко улыбнулась я, пальцы демона на моих плечах медленно окаменели. «Тогда тебе повезло. Пожалуй, я единственная в Дарфине, у кого она имеется. Я сдержу свое обещание. Печать останется со мной, Рейвен». «Хорошо», — расслабился он и мягко погладил мои руки. Там, где только что с силой сжимал, расслабилась. Кажется, пронесло. «И ты не станешь вносить в нее изменений, которые позволят вселение». «Да... да как узнал-то?» Стиснула зубы и закатила глаза. «Вон, я не шучу». «Ладно, ладно. Я не сотру печать и не стану вносить в нее изменения. Счастлив?» Скрестила руки на груди и отвела взгляд в сторону. «А вон какая красота за окном!» Деревья шумят, солнце светит, ветер гонит по небу пушистые облака. Благодать. Для счастья мне требуется совсем другое, дорогуша. Повернула голову, но передо мной уже никого не было. Несносный демон, облик хвостатый, курдя... Стоп! Что я там понаобещала? Что не сотру сама и не внесу изменений? Пф, да дрянь вопрос, попрошу Илону. С души словно камень свалился. С чистой совестью отправилась обратно в столовую семи жемчужин. Интересно, а почему именно семи? С Рейвеном я пропустила все самое интересное. Можно сказать, просра... «Нет, не можно. Приличные девушки так не выражаются, но, учитывая, что, по мнению Ахматаила, я все это время была именно в уборной, то так они и будут думать. Ну и орх с ними». Извинилась за долгое отсутствие и принялась нагонять остальных дев, уже вкушающих десерт. Трехэтажный, с чем-то похожим на бананы, шоколадный бисквит и взбитые сливки. К чести Илоны, она отстояла тарелку с моим стейком, потому остаться голодной невестой мне не грозило. Стоило немалых усилий оторваться от еды, чтобы рассказать Аминадиэлю о себе, как это сделали другие участницы. И благо, что я это время с Рэйвеном провела. Нет ничего более бесполезного, чем десяток одинаковых историй о том, как девственницы любят плести венки и выгуливать коров. А так хотя бы узнала, что у Рэйвена есть некая Вивьен, и что видеться с ним в будущем мы будем чаще. Почему эта мысль меня странным образом обрадовала? Надя, включаем верхний мозг. Тебя принц ждет, не дождется. О, какие демоны проснулись! Ехидно заметила я и глянула на принца. Ой-ой, какой серьезный! Подумаешь, его высочество заставило подождать. Ничего, не переломится. Так что же о себе рассказать? Про Надю не вариант, про Ивон еще хуже. Там такое, что волосы во всех незнающих эпиляции местах зашевелятся. В итоге придумала красивую сказку, навешала лапши на уши и, получив довольный кивок в ответ, перешла к десерту. «Здравствуй, банан в шоколаде! Теперь, когда я знаком с каждой из вас», — мягко произнес Аминадиэль, и пришлось давиться слюной. «Пока принц изволит разглагольствовать, кушать не принято. Мой выбор станет еще сложнее». Сегодня вечером вас ждет очередное испытание. Дефиле и конкурс представлений. По желанию каждой из вас, жрицы Ордена Белой Орхидеи, к вечеру создадут наряды, которые отражают вашу суть, вашу душу, ваше нутро. Смешок сдержала исключительно силой воли. Видел бы Аминадиэль мое нутро, перекосило бы. После дефиле... Вы продемонстрируете на летней сцене свои таланты, пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, чтение стихов, актерские этюды, что угодно, чем наградила вас природа. Меня природа наградила попаданством, Ариати и воскрешенным моей ангельской сутью сознанием Эвон. Это зачтется? Или придется изображать из себя клоунессу и кривляться на сцене. С детства не люблю лицедейство. Если возникнут трудности, вам с радостью помогут королевские наставники, с которыми вы познакомитесь сразу после обеда. Осиный рой зажужжал. Некоторые наиболее смелые отважились заметить принцу, что времени как бы маловато. «Я понимаю, что времени на подготовку почти нет, но суть задания именно в этом. Будущая королева должна обладать стрессоустойчивостью, возможностью собраться и в сжатые сроки выполнить самые сложные задания, продемонстрировать умения, которыми, уверен, каждый из вас обладает с детства, не так уж и сложно. Уверяю, судить мы будем сердцем». «Ну-ну, сказала бы я, чем он будет судить. Не сердцем, мох чую, не сердцем, но тоже охочим до кровушки органам. По результатам сегодняшнего конкурса останется 10 участниц, остальные красавицы нас покинут. Но мне можно не беспокоиться. Эвон, хоть и мила собой, красавица ее назвать сложно. Какой ты была? Еще вопрос». Недовольно заметила она. «Ох ты ж, я и забыла, что даже мысль пропустить без чьей-нибудь истерики в ответ уже нельзя. Этак я скоро с ума сойду. Бедные шизофреники, как мне их искренне жаль». Принц много чего еще говорил. Отпускал комплименты в отношении каждой из нас. Эвон млела, а я в это время о деле думала. Подготовка номера, репетиция дефиле, выбор и пошив платья. Ладно, все это замечательно. А когда мне пропажу девственниц расследовать? На минуточку, 13 сестер из ордена Белой Орхидеи бесследно пропало. Это что, никого не волнует?